Глава шестая. Леся, что ты сделала? Удивленно переспросила Карина, наблюдая за тем, как я заправляю барскую постель. То, что слышала, буркнула я, бросила на нее виноватый взгляд. Леська, ты меня удивляешь. И что было дальше? Ничего не было. Ты думаешь, я бы ему отдалась по щелчку? Я так не думаю, но ты разделась, а он взрослый мужчина, который очень тебя хочет. Ну, я ему себя и предложила, а он, как истинный джентльмен, отказался. Почему? Я вздохнула и, пройдя по комнате, присела в кресло напротив подруги. Потому что я сказала, что не желаю, чтобы это случилось. Но ты же желаешь, с подозрением произнесла Блонди, а я поджала губы и пожала плечами. Может, и желаю, но он баб меняет чаще, чем я трусы, а в такие отношения ввязываться я не хочу. Он только и думает, что думает о сексе, Карин. Чем он отличается от остальных? Ты про Ярослава? Про Ярослава. Ему же только секс был нужен. А потом что? Секс, наркотики, долгое восстановление. Я такого больше не хочу. Да уж, этот мудак знатно накосячил. Но Миша ведь не такой. Карин, мне не нужен мужик, который снимает проституток. Я никогда не смогу ему доверять в плане наших отношений. Да и он только секса хочет, а я так не хочу. Вот, например, когда мне последний раз дарили цветы? «Наверное, тебе дарила их я на ДР». «Вот именно, ты, моя подруга, а мужчины?» «Зато мне все говорят, какая я красивая и как мне повезет». «Ага, так везет, прям слов нет. Меня только и хотят что трахнуть». «Подружка, у тебя еще много работы на сегодня?» «До вечера», — пожала я плечами и, убрав волосы с лица, устало вздохнула. «Ну, там еще пара номеров для уборки, и все». Потом можем чай попить, но бухать нельзя, работа, как понимаешь. Конечно. Слушай, а ты чего вообще не с Егором? Странно как-то, что ты пришла ко мне в рабочую смену. Подружка улыбнулась и тут же закатила глаза. Так Миша Егора бухать позвал? Ах, вот как. Я поднялась, решив не тянуть время и заняться дальнейшей уборкой номеров. А Мишенька обойдется без протирания пыли. Я ему еще и плюну здесь, на сдачу. Я ему эго пошатнула своими действиями. Ничего, сейчас эликсира выпьет и попустит, а дед ему мозги вправит. Это они тебя сюда прислали? Кто кого там прислал? Рискнули бы здоровьем, буркнула Карина и прошла к огромному окну. Вежливо попросили. Видимо, Миша все же переживает за тебя. Угу, переживает. Пойдем в другой номер, пусть сам у себя убирает. Я оглянулась, отметив, что в номере полный порядок, и, забрав ведро с моющими и шваброй, вышла за двери. Быстро, но на совесть, мы с Жанной убрали остальные два номера, а подруга в это время ожидала меня внизу на диванах. Как говорится, в лаунж-зоне. Какие все пафосные слова. «Леся, можно тебя попросить?» — произнесла Вероника, администратор отеля. Я улыбнулась и подошла к стойке, около которой стояла холёная барышня. «Здравствуйте, слушаю». «Добрый день». «Лесь, можешь провести Полину Анатольевну в номер босса? Она там поживет». «В номер босса?» — удивилась я, посмотрев на Нику. «Да, милая, возможно, Михаил Андреевич забыл вас оповестить о моем приезде». «Лесь, я позвонила. Босс подтвердил, чтобы я разместила Полину Анатольевну в апартаментах». «Конечно», — надломленно улыбнулась, бросая нервный взгляд в сторону подруги. «Пойдемте». «Вот так новость. Значит, трахнуть он хочет меня, а у самого уже баба на подогреве. Ну, Мишенька, я тебе устрою веселую жизнь». Я поднималась по ступенькам и чувствовала прожигающий взгляд этой овцы. Ей-то что я сделала? Или, быть может, она знает, что ее возлюбленный не умеет держать член в штанах, и она ревнует его ко всем красивым девушкам. В любом случае, мне плевать на ее чувства, потому что о моих никто не подумал. Мы остановились около номера Жданова, и я достала из кармана карту-ключ. «А вы сестра, наверное?» — попыталась вежливо улыбнуться, а у самой возникло желание оттягать эту сучку за мочалку на ее голове. «Нет, милая, я его невеста», — язвительным тоном произнесла она, у меня внутри что-то оборвалось. Горечь по горлу протекла, опаляя грудную клетку. «Поняла. Ну что же, вы красивая пара». Говорить о том, что они пара идиотов, я не стала. «Это правда. Спасибо, что провела». И она резко закрыла дверь прямо перед моим носом. «Сука». Я размашистым шагом спустилась вниз и, пролетев мимо рецепции, направилась прямиком в бар. «Денис, налей мне рома». «Ого, куколка на работе и уже пьет». «Налей», — потребовала я, а когда он понял, что я в гневе, решил больше не трогать. Поставил передо мной стакан, наполовину наполненный алкоголем. Я схватила его и хотела прокинуть жидкость в себя, как вдруг женская рука легла поверх моей ладони. «Карина, дай я выпью». «Нет». Она покачала головой и забрала стакан. «Это не решение. Пойдем». «Куда?» «Запиши алкоголь насчет Михаила. От его невесты Полины Анатольевны». Бросила подруга Денису и, взяв меня за руку, потащила к выходу. «Ты чего?» «Я ничего. А ты решила из-за мужика напиться? Не показывай свои слабые места. Делай вид, что ничего не произошло. Либо же, наоборот, покажи, что ты все знаешь. Но тебе плевать. Он от этого будет очень зол». «Карин, он подкатывал ко мне в то время, как его ждала невеста. Мы его проучим, не переживай. Сейчас главное не пороть горячку. А невеста она или нет, это мы еще проверим». Я грустно вздохнула и, остановившись в узком коридоре служебного помещения, спиной уперлась в стену. «И почему мне всегда не везет?» «Чего это тебе всегда не везет? Разве с подругой тебе не повезло?» Удивленно уточнила Карина, взяла меня под руку и потащила к служебному помещению. Я сморщила нос. «Блонди, я же про мужиков. Естественно, ты у меня самая лучшая, других таких чокнутых нет. Ты же знаешь». «Ну все, я успокоилась», — хмыкнула она. И я остановилась, потянув ее на себя. «Подруга, сначала номер убрать, потом выпьем. Хотя...» Я бросила взгляд на ее плоский живот и вздохнула. «С тобой сейчас хрен выпьешь». «Ничего, милая, будешь в моем положении, поймешь меня». «Ага, сейчас. Я child-free». «А вдруг Миша захочет детей?» «А я при чем? Пусть рожает», — хмыкнула, удивившись вопросу Блонди. «На самом деле я люблю детей, но не так, чтобы прямо сейчас становиться матерью. Нет, ближайшие 5 лет — это не в моих планах. Да и куда мне? Без жилья, без мужа. Надо сначала на ноги встать, а потом уже думать о продолжении рода. Я вот поступать хочу, образование получить, а для этого нужно заработать денег. Не с бабушки ведь мне тянуть, у нее и так пенсия, кошкины слезы. Я бы и сама хотела помочь ей финансово, но, надеюсь, однажды так и случится». «Ты неисправима, Леська». «Ага, это только ты поддалась своему мужчине». «Я нет, я не собираюсь быть паинькой ради мужика». «Ну, у меня так-то тоже дед вот здесь». Она сжала кулачок, показывая, где именно находится ее муж, и мы вместе расхохотались. «Тут уж правда, как бы там ни было, нас двоих точно не исправить». Убрав оставшиеся номера, мы с Кариной и Жанной решили посидеть в лаунж-зоне. Мы с напарницей заказали для себя кофе, а подруга в силу своего положения ограничилась чаем. Разговоры о Мише, естественно, пришлось отложить, по крайней мере, говорить о нем как о мужчине при коллегах я не собиралась. Еще не хватало, чтобы всякие нелепые слухи пошли обо мне и о начальстве. А вот, к слову, о последнем разговор завела моя напарница. «Слушай, ну ты сегодня и борзая была со Ждановым. Это странно, что он тебя не уволил». «А должен был?» — удивилась Карина, отставляя на стол свою чашку. «Да просто Леська сегодня с начальством знакомилась и сказала Михаилу Андреевичу, что она вообще не сотрудница и мимо проходила». Блонди хихикнула, прикрыв рот ладонью. Я только глаза закатила и, почесав подбородок, снова подумала о коньяке или о роме. «Накатить бы, чтобы стресс прогнать. Все из-за этого ждуна». «Блин, точно, прозвище у него новое есть». «Он же там ждать меня собрался? Или я не так что-то понимаю? В любом случае, ждун». «Леська и не такое отмочить может». «Да, я заметила», — хмыкнула Жанна. «Меня со стулом едва не вышвырнули за двери кабинета. Нехер было меня толкать. Глядишь, обошлось бы». Больше говорить про босса мы не стали. Практически до самого вечера просидели без работы, так иногда отбегая выполнить ту или иную услугу. Все же отель у нас крутой, 5 звезд, как-никак. И если попросят сдать что-то в химчистку, мы побежим выполнять, как миленькие. «Обожаю, когда на нашу смену выпадает так мало работы», — подтягиваясь, довольно протянула Жанна. «Это точно. Хоть поговорить можно обо всем на свете». «И мне было не скучно, а то мой новоиспеченный муж провел время в компании друга». «Да уж, весело твоему мужу сегодня», — произнесла я, вкладывая в эти слова сарказм. «Но теперь можно пойти отдыхать. Закат я все равно уже пропустила». «Ты хотела посмотреть на закат?» «Да, как-то хочу попасть на речной вокзал. Оттуда должны быть крутые закаты». «Добрый вечер, дамы». Услышала за спиной знакомый голос, отчего распахнула глаза, понимая, что злость молниеносно принялась растекаться по моим венам. И я снова была готова сорваться и настучать по бубенчикам этому гаду. «Добрый вечер, Михаил Андреевич». «Леся, будьте добры, принесите мне в номер бутылку виски. и заодно я дам вам кое-какие вещи для химчистки». Я от злости прикрыла глаза, а когда открыла, заметила на себе любопытный взгляд подруги. «А шампанского вам не принести?» — язвительно уточнила я, отбрасывая волосы за спину. «Романтический вечер, как-никак». «Спасибо, обойдусь». «Сейчас передам сменщице, она все принесет». «Леся, я попросил вас это сделать, или вы не хотите выполнять свои обязанности?» «Конечно, хочу». Мне стало неприятно, что он указал мне на мое место, но другого ожидать и не стоило. Мало того, что у него табу спать со своим персоналом, так еще и кобыла в номере ждет. «Полинка в жопе?» «У вас 5 минут», — произнес он уже с лестницы, а я крепко сжала челюсти. «Леська, выдыхай, выдыхай, подруга», — прошептала Карина, заметив мое состояние. «Лесь, я не пойму, а чего вы взъелись друг на друга?» — удивленно спросила Жанна, нахмурив брови. Я поднялась с дивана и, закатив глаза, устало выдохнула. «Да не взъелись, я просто ненавижу приказной тон. Всё, девчули, я погнала, а то меня сейчас быстро пришлепнут как муху». «Главное, чтобы ты босса не пришлепнула», — хохотнула Карина, а я прикусила губу. «Да уж, все может быть. Деваться некуда. Нужно идти, иначе того и глядишь, действительно уволят. С него станется. Эх, надо еще и бутылку взять. Вот бы ей по макушке гадине настучать. Хотя чего это я ее гадиной называю? Это же мое прозвище. Нет, надо что-то другое придумать для поляшки». Взяв в баре хороший виски, я поднялась на 2-й этаж, ощущая себя какой-то прислугой. И хотя я не чуралась никакой работы, кроме проституции, но прислуживать Мише мне не очень хотелось, особенно зная то, что в его номере находится женщина. Деваться некуда. Становившись у двери апартаментов, в которых теперь проживает босс, я хотела постучать и дождаться разрешения войти, но так и застыла с поднятой рукой от услышанных слов. «Полина, запомни, у меня теперь есть женщина, которая может остаться на ночь в моей спальне. И это точно не ты. Вышвыривайся отсюда». «Жданов!» «Пошла вон, иначе я тебя выгоню из отеля». Я победно улыбнулась и, решившись-таки, постучала в двери. «Войдите!» — рявкнул Миша, а я постаралась сделать серьезное лицо. «Меня же не волнует, что происходит внутри. Или немного. В любом случае, я нажала на ручку и в следующую секунду вошла в номер». «Жданов, а мне вот интересно, чем же твоя новая шлюшка заслужила оставаться в твоей постели на ночь?» «Вот же дура, тебе же сказали, вали». «Нет же, стоит, испытывает его терпение». «Ну-ну, интересно посмотреть, как она будет вылетать отсюда». «Начну с того, что эта женщина не шлюха. А с тобой мы давно уже все решили. Я ясно дал понять, что между нами все кончено». «Вау, так они что, встречались? Из-за одной моей оплошности ты готов вот так все по щелчку разрушить?» «Во-первых, Полина, рушить нечего, это был только секс. Во-вторых, кажется, что ты предпочла другого мужика. Свободно». Напомнила я о себе, не желая слушать об их интимной жизни. «Чего ты встала? Принесла, что просил босс, теперь проваливай». «Нихера себе заявочка». «Полина, извинись». «Да, извинись передо мной», — рыкнула я и не собиралась терпеть ее тон. «Ты охренела? Забыла, кем работаешь?» «То, кем я работаю, не позволяет тебе разговаривать со мной в таком тоне». «Пошла вон отсюда!» — снова крикнула эта злыдня, обращаясь ко мне. Но все пошло не по ее плану. Я осталась стоять на месте, а Миша, схватив Полину за предплечье, буквально выволок ее из номера. И это было бы смешно, если бы не было так грустно. Дверь громко хлопнула, отделяя нас от истерички с выпученными глазами. Я приподняла брови в удивлении, пройдя по номеру, поставила бутылку с виски на тумбочку. Обернулась и встретилась со злым взглядом Жданова. «Где вещи, которые нужно отдать в химчистку?» «Какие вещи?» Теперь нахмурилась я. «Которые ты хотела дать мне или позвал сюда, чтобы посмотреть на это представление?» «Представление? Кто заселил Полину в мои апартаменты?» «А я, по-твоему, администратор? Тебе лучше знать. И вообще, насколько я поняла, ты дал разрешение. Тебе, наверное, каждый вечер новую шлюшку присылают». «Черт!» — скривился он и, пройдя по комнате, схватил бутылку с алкоголем. «Я бы точно не позволила ее подселять ко мне, уволю администратора». «Всего доброго!» — кивнула я и собралась уйти, но меня окликнул босс. «Не хочешь прогуляться по городу?» «Я?» — удивленно протянула, хлопая ресницами. «С чего это вдруг такая привилегия?» «Хочу ухаживать за тобой. Что в этом плохого?» Миша пожал плечами и, так и не открыв бутылку, отставил ее обратно на тумбочку. «Так у тебя женщины тут ночуют, зачем за мной ухаживать? Одна навязывается, другой позволено в постели твоей спать. Вот последнюю как раз и позови на прогулку». «Вот я и позвал», — хмыкнул он, а я застыла. «Чё-то не поняла. То есть это мне позволено спать в твоей постели? А с чего вдруг?» «Потому что ты особенная, Лись». «Да? И когда ты это понял?» Он снова пожал плечами. «Пойдем со мной на свидание. Обещаю, что не буду к тебе приставать. Ну, разве что только поцелуи». «И щупать меня не будешь?» — решил уточнить на берегу. «Не буду, пока сама не попросишь». «Ну это вряд ли. Ладно, только мне нужно привести себя в порядок и узнать у Жанны, сдала ли она смену девочкам». «Хорошо, полчаса тебе достаточно?» «Да, только знаешь что?» Я бросила взгляд за окно и прикусила губу. «Что?» «Ты бы не мог ждать меня за углом на Виноградной?» «Не понял. Ты меня стесняешься, что ли?» «О, блин, как он мог такое подумать? Красивый бугай, как его можно стесняться?» «Нет, просто я не хочу, чтобы кто-то знал, что у меня шашни с боссом». «Шашни? Интересные у нас отношения». «У нас вообще нет отношений. Но, зная бабский персонал, такого напридумывают». «Все, отлипни», — рукой отодвинула бугая с дороги. «Через полчаса за углом». «Лесочка?» Я закатила глаза, но встала к нему в полуоборота. «Какие цветы ты любишь?» «Альстромерию», — ляпнула первое, что вспомнила. «Альстро... чё?» Я хихикнула и сбежала из номера. «На самом деле, мне все равно, какие цветы, если они подарены от души. Разве это не главное?» Удивляясь намерением босса, я пошла на поиски Жанны. Необходимо узнать, передала ли она смену девочкам, а уже потом идти собираться. Нужно принять душ и выбрать какое-нибудь легкое платье для прогулки. Все же не часто я хожу на свидание, да еще и с такими красивыми мужчинами, как Миша. Ой, едва не влетела в девушку и тут же заметила, кто помешал мне бежать по делам. «Опять ты?» — недовольно протянула Полина. И я сделала глубокий вдох и выдох. «Всего доброго», — произнесла недовольно, когда эта выдра схватила меня за руку, приводя в бешенство. «Я что, непонятно сказала?» «Да подожди ты, бычица. Я смотрю, ты девица с характером. А хочешь заработать?» «Ну, не думай, что Миша платит вам хорошую зарплату». Я хмыкнула. «Нормально платит». «А как заработать предлагаешь?» — решила уточнить я. «Ну, мало ли, а вдруг мне понравится такой вид заработка». «Мне нужно, чтобы ты последила немного за своим боссом. Ну, там типа, чем живет, чем дышит, кого в комнату водит. Мне нужно знать, что за шлюху он трахает и позволяет ей остаться на ночь». «Интересно, и сколько ты готова платить мне?» $100 в сутки». «Сотку?» — удивленно переспросила я и, развернувшись, махнула рукой. «Ищи другую дурочку». «Стой, сколько ты хочешь?» 300 зелени в сутки. Я так-то рискую, могу еще и работы лишиться. А так гарантия, что без денег не останусь». Эта мымра снова выпучила глаза и, посмотрев по сторонам, с недовольством произнесла. «Ладно, будет тебе 300 в день». «Долларов?» — напомнила я, осмотрев ее взглядом, говорящим, что она дура. «Долларов, да. Иди отсюда, сама тебя найду». «Ну, слушай, ты уже поняла, что я не из робкого десятка». «Будешь так разговаривать со мной, я тебе в завтрак наплюю яда». И, оставив за собой последнее слово, я убежала к Жанне. Да уж, ну и дура наивная. Я подобного еще не встречала.